Айзек Азимов. «Сами боги». Перевод с английского. Москва, издательство «Правда», 1990 год. Эпиграф. «Посвящается человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна».